Глава 85. О проросшей пшенице за прекращение раздачи милостыни. Вот что еще рассказали нам. У нас в обители наблюдался следующий обычай. Во святой и великий четверток сходились в обитель из той страны бедные и сирые и получали по полмоде пшеницы, по 5 благословенных хлебов, по секстарию вина и по полсекстарию меда. За 3 года пред тем случился большой неурожай пшеницы, так что она продавалась за 2 модия. Настал Великий пост. Некоторые из отцов сказали нашему игумену: «Сделай милость, отче, отложи на этот раз обычную раздачу бедным, чтобы не оскудело братья монастыря, так как нигде нет пшеницы. Не станем, чада, нарушать благословение отца нашего», — начал было возражать Авва. «Вы знаете заповедь старца, нам не следует приступать ее. Воистину, он сам позаботится о нас». Но братья продолжали упорно стоять на своем. «Нам самим не хватит, и нечего давать нам». «Что ж», — сказал игумен, глубоко опечаленный, — «будь по-вашему, делайте, как знаете». Так и не роздали милостыни ни в Святой Четверток, ни в Святую Пятницу. Заведующий пшеницей вскоре пошел туда и, войдя, увидал, что пшеница вся проросла, и пришлось ее побросать в море. Тогда стал нам говорить Авва: «Вот и по делам приходится переносить кару нарушителям заповеди отца нашего. Пожинайте теперь плоды непослушания. Всего только 500 модий мы должны были раздать, и угодили бы своим послушанием отцу нашему Феодосию, и бедных братьев своих утешили бы. А теперь что же? Погибло у нас пшеница около 5000 модий. Какую же пользу получили мы, чада? Поистине причинили себе сугубый вред. Первое — нарушили заповедь отца нашего. Второе — понадеялись не на Бога, но на пшеницу. Научимся, братья, из этого опыта, что есть Бог, пекущийся о всем человеческом роде, и что святой Феодосий невидимо заботится о нас, своих чадах».